В 1942 году штаб морских операций Западного района впервые обосновался на время навигации на острове Диксон, а не на ледоколе. Личный состав его прибыл на самолете из Архангельска сначала в Кару. Доставка его из Кары на Диксон была поручена нашему самолету. Легко себе представить искреннее удивление работников штаба, хорошо знающих меня по совместной деятельности в прошлые годы, когда они увидели в пилотской кабине меня одного, сидящим за управлением самолета, с самым независимым видом. Скорее всего, при этом у многих из них закралось в душу сомнение в благополучном исходе нашего полета. Но все обошлось. В конце августа 1942 года наш мирный штаб морских операций главсевморпути получил тревожное предупреждение от начальника главсевморпути о том, что немецкий крейсер или карманный линкор, так как называют этот тип кораблей, возможно, проникнет в Карское море. Предупреждение это было более чем тревожным, так как весь наличный транспортный флот, скопившийся на Диксоне из-за тяжелой ледовой обстановки, всего лишь несколько суток назад вышел, наконец, из порта и направился на восток к проливу Вилькицкого. Караван шел скрытно с опечатанными радиостанциями. Лишь флагманский ледокол раз в сутки посылал в эфир зашифрованные координаты. Вслед за караваном некоторое время спустя из порта Диксон вышел прославленный ледокольный пароход «Сибиряков» под командованием капитана Кочаравы, направившийся также на восток к проливу Вилькицкого. Диксоновский радиоцентр вел непрерывное наблюдение за эфиром. Беспокойство за судьбу и каравана, и Сибирякова возрастало. Дальнейшие события показали, что оно было более чем обоснованным. В эфире прозвучали позывные Диксона. Звал Сибиряков. Открытым текстом радист передавал, что они видят большое судно, которое просит сообщить ему ледовую обстановку в Карском море и называет себя каким-то непонятным японским словом. Не то Сясьма, не то Сисаяма. Разговор радистов был немедленно передан по телефону в помещение нашего штаба. Он был коротким. Радист сказал, что капитан Кочарава отказался сообщить ледовую обстановку неизвестному судну и приказал открыть по нему огонь. Последние слова радиста были: «Ну, началась канонада». Связь оборвалась. Наступила тишина, страшная своей неизвестностью. Каравану наших судов сразу же было сообщено о случившемся и дано указание продвигаться, возможно, дальше на восток, минуя и оставляя за собой тяжелые сплоченные льды. Только к вечеру этого насыщенного тяжелыми событиями дня мы вспомнили, что еще вчера самолету-амфибии пилота Антюшева, находившемуся в Хаттинге, было дано задание при перелете из Хаттинга на Диксон выполнить по пути ледовую разведку для каравана судов, следующего из Карского моря в пролив Вилькицкого. После всего, что случилось с Сибиряковым, это задание приобретало совсем иной характер, и отсутствие сведений от Антюшева вызвало у нас сильную тревогу. Самолет Антюшева пропал бесследно. Подробности трагедии, разыгравшейся в Карском море, и дальнейшие действия гитлеровского крейсера «Адмирал Шейер» мы, естественно, угадать не могли и готовились к худшему. А худшим для нас был возможный визит Шейера к нам на Диксон за получением информации. Вот когда я впервые по-настоящему оценил и понял до конца весь смысл тщательной шифровки всего громоздкого потока ледовой информации, идущей с самолетов, судов и полярных станций. Подготовка к встрече фашистского крейсера началась немедленно после разговора с Сибиряковым и на полярной станции Диксон, и в штабе морских операций Главного управления Северного морского пути. Вспоминая о пиратских действиях немецкого крейсера, нельзя не сказать о нравственном превосходстве советских людей, мирных жителей Диксона, внезапно оказавшихся на передовых позициях. Все проявляли высокую сознательность и организованность. Еще накануне возможного прихода крейсера «Адмирал Шейер» очень спокойно и четко была проведена эвакуация детей вместе с матерями с Диксона. Эта мера сразу же сняла одну из основных причин возможной нервозности. План нашего штаба был сравнительно прост. При подходе Шейера начальник морских операций Минеев и начальник штаба морских операций Еремеев садятся на поданный им катер и принимают на себя командование всеми судами, находящимися в порту и на рейде острова Диксон. Шифровальщик штаба Иванов, синоптик Фролов и ледоисследователь, автор этих строк, немедленно берут заранее приготовленные большие мешки с закрытой служебной перепиской и усаживаются в поданный им катер, который перевозит их через пролив, высаживает в тундре и возвращается обратно на Диксон. Используя складки местности, мы постараемся скрытно продвинуться, возможно, дальше в тундру, где и останемся до ухода немцев. Лишь в самом критическом, безвыходном положении мы должны были облить бензином и сжечь все документы. Каждый из нас имел спички и бутылку с бензином. Остаток дня до глубокой ночи ушел на пересмотр наших обширных материалов, на безжалостное уничтожение всего, без чего в будущем, хотя и с трудом, но можно будет обойтись, на компактную упаковку всех материалов, тщательный подбор обмундирования для условий мокрой тундры, подбор минимального высококалорийного питания и, наконец, на распределение того минимального оружия, которое нам выделили. Мы получили старую винтовку с телефонным проводом вместо ремня и 25 патронами к ней, наган с комплектом патронов и 5 ручных гранат. Иванов имел свой служебный пистолет с патронами и категорически отказался от дополнительного оружия. Фролов, на том основании, что его мешок был побольше моего, выбрал наган и одну гранату. Мы попытались прилечь, чтобы отдохнуть накануне тяжелых испытаний, но мгновенно проснулись, услышав телефонный звонок в дальней комнате штаба. Звонили из Нового Диксона, северной оконечности острова, и сообщили, что видят двухтрубный пароход, остановившийся невдалеке. Сомнений не оставалось. Это был адмирал Шейер. В предрассветной мгле его боевые надстройки вполне можно было спутать с пароходными трубами. В считанные минуты весь штат нашего штаба был на ногах и готов к выполнению заданий. В худшем положении оказался я. Согласившись принять на себя основную тяжесть нашего вооружения, я только теперь понял, к чему это привело. Моросил дождь. Поверх ватных куртки и брюк понадобилось натянуть форменный морской плащ. Маневренность моя сразу же сократилась, а короткий телефонный шнур мешал перебросить винтовку за спину и еле удерживал ее на одном плече. Распихав по карманам ватной куртки и плаща тяжелые гранаты, а по карманам брюк винтовочные патроны, я вынужден был туже затянуть ремень. Если добавить большой мешок из-под картофеля, туго набитый штабными материалами и покоящийся на моем плече, то легко представить мою подвижность в то памятное утро. Несмотря на все это, через несколько минут мы втроем были уже на пригорке около штаба, где ждали обещанного катера. Характерна была реакция людей на вторжение враждебной чужеродной силы. Диксон давно уже стал для всех родным. Когда Шейер стал двигаться к полярной станции и к порту, двое, начальник нашего аэропорта, Колло с товарищем, вооружившись ручным пулеметом с одним диском патронов и винтовкой с одной обоймой, пошли, а затем побежали за крейсером вдоль берега с тем, чтобы помешать высадке десанта в тылу полярной станции. Не менее 10 километров пришлось им бежать по мокрой тундре и каменистым россыпям, огибая мысы и заливы. Они пришли на станцию Диксон почти одновременно с крейсером. Я видел их, изнуренных до предела, еле стоящих на ногах, мокрых от пота настолько, что они казались вытащенными из воды. Но в глазах их отражалась радость, от выполненного задания. А в порту в это время бешеными темпами шла работа по рассредоточению судов, стоящих на рейде и у причала. Трюмы одного из них были забиты взрывчаткой, а палуба — бочками с авиационным бензином, лежавшими в несколько рядов. Это старое паровое судно все еще стояло у причала, когда из Нового Диксона сообщили, что крейсер начал двигаться по направлению к порту. Не сразу удалось, раскочегарив котлы, вытолкнуть старую посудину с бензином и взрывчаткой из бухты и спрятать ее в Енисейском заливе. Порт был готов к бою. Военизированный ледокольный пароход «Дежнев», вооруженный легкими пушками и крупнокалиберными пулеметами, двинулся от причала в бухту, подставив крейсеру врага свой левый борт. Одна из 6-дюймовых сухопутных пушек, находившаяся на причале для отправки с Диксона, была стараниями ее расчета под командованием старшего лейтенанта Скорнякова приведена в боевую готовность. О подходе вражеского крейсера мы узнали от Коллы и его товарища. Когда Дежнев отошел от причала и бесшумно двинулся к входу в бухту Диксон, нам показалось, что в самом воздухе нависла зловещая, мучительно затянувшаяся тишина, которая сейчас должна расколоться потрясающей силой залпами, и польется человеческая кровь. Дежнев продолжал бесшумно скользить по заливу навстречу противнику, вооруженному по последнему слову техники и имевшему на борту несколько сотен фашистов. Только тогда, когда Дежнев начал скрываться за мысом, грохнули тяжелые залпы, почти слившиеся друг с другом. Ощетинившийся пушками гитлеровский крейсер, осторожно входя в Диксоновскую бухту, не подозревал, что здесь его ожидают сюрпризы. Во-первых, навстречу ему шел непонятно откуда взявшийся военный корабль. Ледокольный пароход «Дежнев» был незадолго до этого переоборудован в СКР, сторожевой корабль. Правда, его артиллерия не обладала достаточной мощностью для эффективной борьбы с таким сильным противником, как крейсер. Но шквал артиллерийского огня, обрушившийся на крейсер, сыграл свою роль. Особенно, когда к этому шквалу с Дежнева и парохода «Революционер» присоединились одиночные, но весьма меткие попадания из тяжелой пушки, находившейся на причале. Есть основания полагать, что нервы командования крейсера не выдержали вмешательства именно этой пушки. Записи в судовом журнале адмирала Шейра отражают панический ужас и предположение, что они встретились с неизвестно откуда взявшимися английскими военными моряками. Командир Дежнева во время боя на судне отсутствовал. Боем командовали помощник капитана-коммуниста Кротов и заместитель командира политрук Малюков. Залпы Дежнева не могли сколько-нибудь серьезно повредить защищенный броней крейсер. Но напористость, смелость и ураганный шквал огня советских пароходов «Дежнев» и «Революционер» вместе с огнем тяжелой пушки «Смола» вынудили противника выйти из боя. Первый урок дал им, конечно, Сибиряков, бесстрашно ринувшийся в бой, невзирая на неравные силы. Привыкший к легким победам, самоуверенный враг получил представление о героизме и духовной силе советских людей. В тот день мы еще не могли знать, что в трюмах адмирала Шейра томятся наши товарищи Сибирякова во главе с тяжело раненым капитаном Кочуравой, которого остальные сибиряковцы укрыли, назвав профессором. Никакой ледовой обстановки от них враг не узнал. Также непримиримо воинственно встретил врага и остров Диксон. Дежнев, получивший много пробоин от крупнокалиберных снарядов, в том числе и у самой ватерлинии, поставив дымовую завесу, зашел в бухту Диксон на мелководье, где и встал на грунт. Его экипаж, смело вступивший в неравный бой, стяжал себе немеркнущую славу. Дорогой ценой досталась эта победа. Смертью храбрых пали 7 моряков из экипажа Дежнева. Скромным обелиском отмечена их братская могила на полярной станции острова. Вот их имена. Старшина 1-й статьи П. Павел Григорьевич Ульянов, старшина второй статьи Василий Иванович Давыдов, старшина второй статьи Алексей Михайлович Карачаев, краснофлотец Геннадий Иванович Майсюк, краснофлотец Файрулла Хайруллин, краснофлотец Василий Иванович Суслов, краснофлотец Аркадий Прокофьевич Борисихин. 27 дежневцев в бою с адмиралом Шейером были ранены. Только у пятерых ранение было легким. Выйдя из боя, адмирал Шейер направился снова к северной оконечности острова. Первое, что он решил уничтожить, был сугубо мирный, еще недостроенный объект. Будущая станция по наблюдению за туманами на острове Медвежий. Строилась она для того, чтобы приближающиеся к Диксону с севера суда могли правильно ориентироваться во время частых здесь туманов. От первого же выстрела свежевыструганные, пахнущие смолой бревна стали разлетаться на сотни метров. Враг расстреливал это безобидное сооружение с каким-то остервенением. Жившие на острове строители побежали прятаться в рассыпанных на острове крупных каменных обломках. Единственное живое существо, оставшееся возле станции, был медвежонок. Нрав его, в противовес нраву его миролюбивой сестренки, обитающей на старом Диксоне, был довольно свирепым, и его держали на цепи. Когда же начался обстрел станции, и люди побежали прятаться, перепуганный Мишка так рванул свою цепь, что вырвал ее и бросился бежать вслед за людьми. Увидев бегущих, враги стали переносить свой огонь, пытаясь накрыть им прятавшихся. Люди перебегали с места на место, и Мишка неотступно следовал за ними. Гремя цепью, он тоже ложился и прижимался к земле. Крейсер подверг ожесточенному обстрелу и передающую радиостанцию. Один из снарядов прошил насквозь обе стенки бревенчатого здания и взорвался за его пределами. Аппаратура пострадала незначительно. Другой попал в деревянное сооружение дизель-электрической силовой станции, питающей током радиопередающую станцию Диксоновского радиоцентра. Растекавшаяся из поврежденной расходной емкости нефть вспыхнула, станцию окутали пламя и дым. Удовлетворившись нанесенным ущербом, противник перенес огонь на другие объекты. Поврежденный трубопровод вскоре был перекрыт, и пламя стало затухать, но стоило ему утихнуть, как обстрел возобновился. Тогда механик станции, рискуя жизнью, пробился в горящую электростанцию и, снова открыв кран, дал возможность нефти опять разгореться. Но пылала она в наименее опасном месте. Обстрел снова прекратился. Пока крейсер обстреливал туманную станцию, передающую радиоцентр, мы продолжали стоять все на том же пригорочке, примерно посередине поселка, все с теми же тяжелыми мешками. Постепенно вокруг скапливалось все больше и больше людей с полярной станции, свободных от обязанностей или успешно совмещающих их с пребыванием здесь. Благодаря этому мы всегда были в курсе последних новостей. Прислушиваясь к канонаде, довольно точно угадывали и район, откуда стреляет крейсер, и куда ложатся снаряды. Обстреляв новый Диксон, враг затих. Будет или нет он пытаться обстреливать станцию Диксон? Ушел ли он совсем, или, двигаясь с запада на восток, подходит к порту, чтобы начать обстрел снова? «Он пошел на запад, скоро будет у нас», — сказал кто-то и поспешил дальше. Было тихо. Неужели опять звук свистящего снаряда, грохот разрывов? Но лучше заранее знать. Хотя первый выстрел всегда застает врасплох. Именно так произошло со мной. Грохнул тяжелый, неожиданно близкий залп. Низко над нашими головами пролетел букет снарядов, ушедший куда-то дальше в сопки через бухту, где на грунте еще стоял Дежнев. Эффект первого залпа усилила какая-то собака, дико взвизгнувшая и умчавшаяся в панике в камни. Казалось, ее ранило. Значит, может ранить и нас. Ясность внесла стоявшая с нами удивительно спокойная женщина с большой санитарной сумкой через плечо, диктор радиовещательной станции «Диксон». Эту собаку на охоте умудрился подранить какой-то незадачливый охотник. С тех пор она панически боится выстрелов. Несомненно, пытавшиеся обстрелять полярную станцию «Диксон» враги скоро убедились, что их снаряды не достигают станции, а проносятся над ней дальше через бухту на пустую территорию острова. Поэтому крейсер перенес огонь своей артиллерии на остров Конус, где в свое время была создана примитивная угольная база для арктических судов. Зажигательными бомбами был подожжен небольшой склад бочек с соляркой. По-видимому, сильный пожар был сфотографирован, и это удовлетворило гитлеровцев. Пожар был ликвидирован сразу же, как только крейсер прекратил стрельбу и повернул обратно. С тех пор, как мир подробно узнал о героической эпопее Сибирякова и его команды, нет нужды доказывать высокую ценность ледовой информации, данных ледовой разведки, которые добывали мы. Гитлеровский карманный линкор охотился за этими данными. Их он искал у сибиряковцев и затем на Диксоне. Ничего не найдя и не получив, адмирал Шеер бесславно вернулся в освояси. Плавать во льдах вслепую было чересчур рискованно. Трагедия ледокольного парохода «Сибиряков», потрясшая весь наш диксоновский коллектив, как-то притупила нашу реакцию на все остальные события. Полученное нашим штабом сообщение о выходе из Архангельска на Диксон и далее на восток парохода «Куйбышев» было нами, конечно, отмечено, но по-настоящему волноваться о его судьбе мы начали только после трагедии с Сибиряковым. Точный маршрут парохода «Куйбышев» нам известен не был, но то, что он до сих пор не пришел на Диксон, вызывало серьезные опасения. Мы утешали себя тем, что на Куйбышеве слышали передачу открытым текстом Сибирякова при встрече с крейсером, и, может быть, смогли укрыться в какой-нибудь закрытой бухточке или забраться в тяжелые льды. Наши самолеты-разведчики осмотрели все укромные уголки от острова Белый до Енисейского залива включительно. Нигде следов большого парохода «Куйбышев» не нашли. Находившийся в распоряжении нашего штаба морских операций деревянный гидрографический ботик «Норд» под командованием капитана Марышева в те дни обследовал побережье Таймырского полуострова в поисках людей с погибшего Сибирякова. Живых он не нашел, но обнаружил трупы, выброшенные на берег. Вернувшемуся на Диксон Норду не дали передышки, сразу направили его опять в море, на этот раз в Енисейский залив, на поиски следов пропавшего парохода «Куйбышев». Нужно сказать, что каждые проводы в море, в котором снуют подводные лодки противника, особенно проводы близких, друзей, всегда тяжелы. Тяжелы они прежде всего потому, что тебя мучает тревога за жизнь близкого тебе человека, и, во-вторых, потому что появляются угрызения совести. Ты провожаешь друга, возможно, на смерть, а не идешь сам вместо него. После случившегося с Сибиряковым было далеко не просто провожать маленький ботишко снова в море, из которого он только что ненадолго вырвался. К счастью, это его плавание обошлось благополучно. Удалось получить подтверждение догадки о гибели Куйбышева. В Енисейском заливе был обнаружен труп матроса со спасательным пробковым поясом, на котором крупными буквами было написано «П.Х.В. Куйбышев». Сомнений в трагической судьбе этого судна уже не оставалось. Никаких документов на трупе обнаружено не было. Наступала глубокая темная осень. Быстро укорачивалось светлое время. Последний караван судов с востока прибыл на Диксон. Капитаны всех прибывших судов, как полагалось в те времена, явились в штаб морских операций со своими отчетами о проделанной работе. После этого они получили подробную информацию о порядке дальнейшего исследования до Архангельска. По окончании этой информации все капитаны, кроме капитана парохода Сакка Введенского, распрощались и ушли к себе на суда. А Введенский спросил у Минеева аудиенции сугубо конфиденциального характера. После ухода капитана Ариф Иванович позвал нас к себе и рассказал следующее. Пароход Сакка шел в караване замыкающим и, огибая остров Белуха, как обычно, со всей тщательностью брал пеленги этого острова. При этом, несмотря на быстро сгущавшиеся сумерки, заметил стоявшие на знаке рядом с навигационным фонарем какой-то необычный камень, напоминающий издалека фигуру человека. Камень этот, ему казалось, он никогда раньше не замечал, поэтому он продолжал упорно следить за этим предметом. И вот в самый последний момент камень зашевелился и отошел от знака. Капитан дает голову на отсечение в том, что это был человек. Но почему же он не сигналил, увидев свои суда? Возможно, это был не спавшийся сибиряковец, а фашистский резидент. Нужно самым тщательным образом продумать, как именно решать этот вопрос, но его нужно безотлагательно решить, закончил свой рассказ Минеев. Авиация, конечно, была самым подходящим средством для выяснения, но нелетная штормовая погода установилась во всей западной котловине Карского моря. Два самолета «Каталина», пилота Черевичного на Диксоне, и «Дорнье Валь», пилота Каминского в Усть-Таймыре, находились в полной готовности к вылету. Оба экипажа стремились во что бы то ни стало попасть первыми к острову Белуха, но обоих держал шторм. В Усть-Таймыре шторм стих немного раньше, чем на острове Диксон, и самолет Каминского попал первым к острову Белуха. Из-за сильной волны сесть у острова было невозможно. На остров было сброшено только самое необходимое — продукты и спальный мешок. Вскоре над островом появился другой самолет Черевичного. С него были сброшены другие полезные вещи — чайник, примус, керосин, топор, медикаменты. Мнение обоих экипажей сходилось на том, что человек, обнаруженный на острове Белуха, советский, похоже, что он радовался появлению самолета. Тем не менее, подлетая к острову Белуха, оба экипажа каждый раз принимали все меры предосторожности на случай возможной провокации. Сильная волна у скалистого острова Белуха долгое время препятствовала осуществлению посадки. Только 29 сентября самолет Черевичного смог сесть около острова Белуха, спустить на воду клипер-бот и с его помощью переправить спасенного человека к себе на борт самолета. Самолет Каминского, вооруженный пулеметами, в это время баражировал в воздухе, прикрывая всю операцию. Снятый с острова человек оказался Павлом Ивановичем Вавиловым, кочегаром с потопленного фашистами ледокольного парохода «Сибиряков». До окончания войны Вавилов оставался единственным свидетелем героического боя «Сибирякова» и его потопления. Всех остальных членов экипажа этого судна мы считали погибшими. Только спустя некоторое время после окончания войны узнали, что несколько членов экипажа вместе со своим капитаном Кочеравой были взяты в плен, но остались живы, а затем вернулись на родину и продолжают плавать на советских судах.